«Привет!» — сказал я. Чуть не сказал «хак-хак». «Привет!» — сказал настоящий журналист. «Есть подвижки?» «Ни малейших. Все говорит за то, что он случайно напоролся на каких-то обкуренных. Ни мотива, ни свидетелей, ничего. Но ты же понимаешь, на это вообще практически все убийства, кроме самых громких, можно списать с легким сердцем. Менты пока не хотят сдаваться. Но дело осложняется тем, что никто, даже Тоня, не знает, как он оказался в то время в той части города. Зачем его на юг понесло?» Он запнулся, потом сказал: «Один ты, наверное, знаешь, но молчишь». В его голосе был явственный упрек. «Я уж думал об этом», — честно ответил я. «Но не знаю, как можно было бы информацию перекинуть ментам и при этом остаться в тени. А потом я уверен, что это им не поможет. Я бы тоже рассказал тебе, а ты, может, как-то попробовал бы пустить дальше. Но не хочу по телефону». «Ничего себе ты ввязался в дела», — сказал журналист. «Да», — согласился я. «Я могу чем-то помочь?» Подышав и поразмыслив, спросил он. «Да», — ответил я, — «нам надо встретиться и как можно скорее». «Куда скажешь, туда и подъеду. Я сейчас бездельничаю». Мы встретились минут через 40. Раньше не получилось, начинался час пик, и было не протолкнуться. Бедная моя ладушка, когда я ее покинул, напоминала жертву селевого потока. Не то что днище, и крыша, и даже, по-моему, антенны жалобно истекали бурой дрянью. Мы взяли по мороженому и медленно пошли вдоль фонтанки. Впереди, посереть мутных небес, угадывалась над крышами скругленная тень — купол Троицкого собора. «Вид у тебя не свежий», — пытливо взглянув мне в лицо, сказал журналист. «Вечер, согласно легенде, утвержденной ГРУ, необходимо кушал водку». Он немного принужденно засмеялся. «Какие теперь легенды славные у ГРУ? Надеюсь, расходы оплатят?» «Фига с два, за свои. Так вот, Коля должен был вступить в контакт с неким Вениамином Каюровым, соседом одного нашего пациента, попавшего в странную беду. Незадолго перед несчастьем пациент сказал, что собирается с этим Каюровым дружески посидеть, а наутро его нашли на улице в устойчиво невменяемом состоянии, без памяти и речи». Журналист присвистнул. «Более того, у меня есть непроверенная информация, что сразу после этого и сам Каюров приказал долго жить». «Змеюшник какой-то зацепили», — пробормотал журналист. — «Похоже на то». «Знаешь, мне почему-то всегда казалось, что раньше или позже это должно случиться. Нелегальщина к нелегальщине тянется. Подполье в России большое, но узкое. С кем-нибудь да стукнешься локтями». А я опять вспомнил Сошникова. Цитата. «Заниматься преступной деятельностью, не переплетаясь с уже наличествующим преступным миром, невозможно». Я Сошникова скоро чаще родителей вспоминать начну и цитировать, как китайцы Мао, подумал я и, конечно, разозлился на себя. Слава богу, это пока не про нас. Скорее уж про бандьеру. «Ссылаться на тебя и на твои слова, если вдруг затеется журналистское расследование, мне, конечно, нельзя», — почти без вопросительной интонации спросил журналист. «Упаси тебя Бог», — ответил я, — «вообще не суйся в это дело. А вот если изыщешь способ сориентировать ментов на Каюрова, будет славно. Правда, вряд ли они его найдут, но хоть дело сдвинется». «Помозгую», — ответил журналист, задумчиво глядя на черную воду. Помолчал. «А тебя, значит, не упаси Бог. Ты, значит, сунулся». «Так получилось», — ответил я. сам не рад. Рад, не рад, не в этом дело. Голос у журналиста был равнодушный почти. Если тебя завтра где-нибудь найдут в столь же прохладном состоянии, мне-то что делать? Да перестань, с досадой ответил я. Мне перестать несложно. В голосе журналиста появились нотки раздражения. Но перед дуэлью ты, как порядочный человек, обязан, пользуясь выражением предков, привести в порядок свои дела. В частности, оставить мне хоть какие-то инструкции. «Какой ты деловой?» — сказал я. «Дурак ты, Антон!» — ответил он. «Я же переживаю!» «А ты не переживай!» — посоветовал я. Он снова помолчал. «Слушай», — проговорил он уже совершенно иным тоном, — «я тебя знаю. Только ради того, чтобы осчастливить меня этой актуальнейшей, но для меня практически бесполезной информацией, ты бы задницу от дивана не оторвал. Что от меня требуется?» «Действительно, мне кое-что нужно. Но так, ерунда, тебе это расплюнуть», — льстиво залопотал я. Он только покосился на меня. Взгляд был полон дружелюбной иронии. «Ну, похоже, придется мне по меньшей мере начинать газетную кампанию за эксгумацию Андропова», — сказал он, — «и желательно к утру, чтобы было готово. Угадал?» «Нет, мне нужны слухи и сведения о несчастных случаях, странных заболеваниях, исчезновениях и прочем подобном среди творческой братьи города. Пока, во всяком случае, только среди братьев города. Года за два последних. И отдельно разложить вот по какому параметру. Кто из таких вот пострадавших собирался отчаливать за границу, на время или навсегда? А кто нет?» Журналист, словно бы не услышав меня, продолжал некоторое время смотреть на гладкую и черную, будто нефть, воду фонтанки, медленно и тяжело прущую к заливу. Потом опять присвистнул. «Вот даже как!» — сказал он. «Похоже так», — ответил я. «И ты совершенно точно предугадал. К утру надо все это подготовить. На комп мне данные не сбрасывай. Распечатку передашь из рук в руки. Договоримся, где пересечься завтра в первой половине дня».